Не понимаю я нынешних-то вас, вот таких. Как ездили мы к Алене с матерью, насмотрелись. Ты еще, Тихон говорил, где-то на испытаниях был. Ждали, ждали, так и уехали. Я знаю, кивнул Николай. Новую систему испытывали. Ну вот, куда там? Лов-то в попад никому не скажешь. Видать, в самом деле не та стала голова. Не соображает. На селе сейчас вроде куда лучше стали жить. Телевизоры в каждой хате, холодильники завели. Рай — не житье. А молодежь по-прежнему не держится, бежит от земли. Мнится мне, что-то не додумали мы в жизни. Пойдет так дальше, быть земле в последнем запустении. А Иван, что ж, судьбу наново не перепашешь. Вечная ему память нашему Ивану. Все долго молчали, и не скоро разговор снова потек своим путем. «Мы, Коль, не за себя, мы вот за тебя боялись», — сказал Егор, обращаясь к брату со своей обычной тихой улыбкой, щуря красивые черные глаза, уже окруженные частой сетью морщин. «Ты ученый, видный человек. Думаем, могут и прицепиться. Знаешь ведь, как это бывает. С меня много не возьмешь. Да и какой я видный. Для нашего села, может быть», — засмеялся Николай. «А, чепуха, чепуха. Да и накладно. Ведь всю ценность во мне и представляет один мозг. И даже не он сам, а то, что он чуть-чуть набекрень устроен. К тому же я давно уже коммунист, Егор, и по членству, и по душе. Вот и хорошо. Надо мать успокоить. Она, бедняга, после этой посылки все никак не может спать. Что же дальше-то делать? Написать во Францию, может быть? Может, в гости эту женщину пригласить? Поди, и племянник-то наш теперь парень почти взрослый. Интересно, вслух подумал Егор. Честно говоря, не знаю, признался Николай. Это уж надо всем вместе решать. Отцу с матерью он все-таки родной внук. Нам с тобой племянник. Вот получается-то. Николай обвел всех взглядом, и Захар, пристально глядевший на него, утвердительно кивнул. И тотчас, словно что давно скрываемое, прорвалось в его лице. Он быстро вскочил, отошел в сторону, стал ко всем спиной и сделал вид, что закуривает, в то же время чутко прислушиваясь к сыновьям. «Это я на себя возьму, если вы не против», — Николай указал на тетрадь. «Мать, спрошу». «Бери, зачем эта штука матери?» — возразил, не оборачиваясь, Захар. «Я так и не разобрал всего. Нацарапано, нацарапано». «Ладно, договорились». Егор встал, прихватив со стола фуражку. «Мне в поле надо смотаться, еще в лугах посмотреть. Сенокос заканчиваем. Ты надолго к нам? Хочешь проветриться, а?» «Нет, дня два, не больше. Поезжай, в следующий раз с тобой прокачусь», — сказал Николай. «Вот Таню возьми с собой, пусть она посмотрит, как живут и работают в колхозе». «Не поедет», — усомнился Егор. И почему-то засмеялся. Но тут же, взглянув на молчаливого, одиноко сутулившегося отца, быстро ушел с тревожным и напряженным выражением лица. Вечером в гости к Дерюгиным посмотреть на Николая, на его жену, собрались дальние и близкие родственники, всего человек 20. Пришли и отец с матерью Валентины. Николай уже раньше слышал, что Егоров тесть выпить не дурак, а теща баба хитрая и ехидная. По крайней мере, мать явно ее не любила. И это было заметно по каким-то их словам и репликам, обращенным друг к другу как бы нехотя. Семеновна, так все называли тещу Егора, с какой-то детской непосредственностью и любопытством в глазах, подробно осмотрела Таню, пощупала материю на ее платье, и то и дело называя деточкой, приводя этим ее в совершенное смущение. Стала прямо в глаза расхваливать, какая она красивая, умная да белая.